Часть четвертая из четырех. Мир Земли. Спустя 3 недели от событий в Припяти, 18 мая 2015 года. Заседание Генерального штаба армии России собрали сразу после подтверждения информации от группы дальнего разведпатруля «Вымпел», ошибочно отправленной в изнанке аж в подмосковный Королев, внутрь 10-километровой зоны отчуждения вокруг Москвы. Получив прямой приказ от адъютантов главного, генералитет Великой Державы в полном составе собрался в здании Министерства обороны. В срочном порядке прибыли даже 5 полковников спецвойск, почти безвылазно находящихся в изнанке. Старейшины Белояр и Гзелона из дворцов Психеи и Хексы-Дзу, вместе отвечающих за всю территорию России, также были приглашены. Человек Максим Драгунов, 28 уровень, ранг страж первой ступени. Вышедший к трибуне спикер включил в своем интерфейсе режим проектора, показывая кадры, полученные от 3 различных групп разведки. Прямо под изображением висела надпись с ником выступающего. С недавних пор оружейные фамилии в названии родов вновь вошли в моду. В Штатах рода Кольт, Вальтер, Ремингтон и Гатлинг используют это как часть неофициальной рекламной кампании. «Господа генералы, меня зовут Максим Драгунов, старший лейтенант военной разведки при Генштабе армии России. Дабы все слушатели имели одинаковый уровень информированности, я начну с данных, полученных 1.5 года назад по земному времени, или 2.5 года назад по летоисчислению изнанки. В лабораторию под Владимиром был доставлен образец командира зараженных в ранге стража, окрещенный учеными трехногим за уникальный отросток, похожий на хвост. Прикладывая его к земле, монстр-командир через колебания маны передавал команды своей свите. Особь прошла 2 стадии мутации и могла контролировать до 200 обычных зараженных того же ранга и ниже. Во время исследований образец сбежал, и позднее его неоднократно замечали патрули родов и кланов, отвечавших за западные пограничные районы подконтрольной нам территории во Владимире. Драгунов включил новый слайд с картой передвижения. Позднее, 4 месяца назад, трехногого видела рейд-группа клана генерала Чернигова в районе Купавны и города Железнодорожного, находящегося всего в 6 километрах от московской зоны отчуждения. Особь, вошедшая в ранг ратника, собрала вокруг себя целое стадо в 3000 зараженных, постепенно прокачивая себя и свою личную свиту. Появилось младшее руководящее звено в виде мутантов-командиров первой мутации в ранге стража. Во время краткосрочного боя трехногий защищал себя обычными монстрами и мутантами из личной охраны. Когда бой начал выходить из-под контроля, хитрец сбежал с места сражения, двигаясь опять же на запад, в сторону столицы. Уровень его навыков командования примерно такой же, как у наших человеческих генералов, но с более узкой направленностью. Трехногий является полководцем от рождения и до последнего вздоха. Он не охотится, не ходит в разведку, даже не защищается, а только командует, давая более слабым зараженным некий смысл жизни. 3 недели назад в зоне отчуждения побывала группа дальнего разведпатруля «Вымпел». В подмосковном Королеве бойцы смогли попасть в самое высокое здание в городе. Улица Пушкина, дом 21. 25 этажей из бетона и кирпича дали возможность закрепиться и обустроить точку наблюдения на высоте 80 метров над землей. Максим сменил фото здания на видео и тут же нажал на паузу, остановив проигрывание. Клоп, разведчик группы «Вымпел», имеет способность прикладного типа, позволяющую ему видеть даже мелкие объекты на огромных расстояниях. После обустройства полевого лагеря на крыше высотки отряд занялся наблюдением за столицей. Это кадры, переданные менталистом «Вымпела» в генеральный штаб с отметкой «Срочно». На проекции, висящей над головой Драгунова, запустилось видео, заснятое глазами разведчика на расстоянии 5200 метров. В сторону захваченной столицы по лесам и дорогам двигались десятки групп, подобных свите трехногого. Вдоль московской кольцевой автодороги, опоясывающей Москву, на расстоянии примерно в 1 километр друг от друга, неподвижно стоят трехногие существа по 80 метров в высоту каждое. Нет ни головы, ни рук. Десятки хаотично двигающихся глаз, расположенных прямо на теле, вглядываются в любые признаки движения, отстреливая магическим лучом всех незваных гостей. Внутрь захваченного города живые башни впускают только зараженных со свитой, отказывая во входе одиночкам. Зараженный, неопознанный вид, 114 уровень, ранг ратник 4 ступени. Посмотрев секунду на строчку ника, разведчик использовал форсированный режим своей способности, заглядывая еще дальше, вглубь столицы. На видео появились первые кадры с человекоподобными зараженными, размером с великанов, стоявших сразу за живыми башнями на МКАДе. Зараженный, неопознанный вид, 127 уровень, ранг ратник 4 ступени. Еще дальше, прямо в небе, висели существа в форме угольно-черных морских ежей. Зараженный, неопознанный вид, 133 уровень, ранг ратник 4 ступени. Напрягая глаза, разведчик увидел на самом пределе доступной видимости гигантские костяные гробы, висящие прямо в воздухе. Под ними существа, похожие на живые биофабрики, перерождали убогих зараженных из свиты в более совершенные мутировавшие виды. Живая пульсирующая плоть, оплетающая целые дома, вытягивала из почвы полезные микроэлементы, перекачивая ценное сырье куда-то вглубь города. Часть клановых храмов, висящих над столицей, уже была оплетена живыми жгутами, и, судя по отсутствию силовых щитов, зараженные нашли альтернативный способ захвата системных сооружений. Вскоре изображение окрасилось в красные оттенки и резко стало полностью черным. Видимо, разведчик, перегрузив глаза, на время лишился зрения. Максим Драгунов отключил проекцию. Сегодня с начала стадии 5, названной системой «Всходами», прошло 3388 дней, больше 9 лет по времени изнанки и меньше 2,5 по меркам Земли. Мы недооценили скорость распространения и развития зараженных как новой фракции, участвующей в битве за будущее. Господа генералы, в нашем человеческом понимании есть три ныне доступных ранга – «Навик», «Страж» и «Ратник». Однако у зараженных с их самоорганизацией и коллективным, стихийно образующимся сознанием, кроме «Навика», есть еще «Навик-командир» первой мутации, затем второй и третьей мутации. Вместо трех уровней иерархии у зараженных их минимум 12, по 4 на каждый ранг. По мере того, как становятся доступны новые ранги, сложность внутренней структуры фракции зараженных растет в геометрической прогрессии. Вы видели эти живые башни дозора? Гиганты и летающий гроб – это элементы периферии города зараженных. Кодовое название – Некрополь. Георг Чернигов поднял руку, останавливая Драгунова. «Молодой человек, вы сказали «города»?» Насколько я понял из увиденного, зараженные создали биофабрику для усиления своих соратников. «Генерал!» – Драгунов взял паузу. «Разведка не знает, куда уходят артерии, показанные на видео. Живые башни на МКАДе, черные звезды смерти в небе, гробы и великаны – это внешняя охрана для того, что скрыто в центре Москвы. Все присутствующие знают соотношение зараженных в городе изнанки. Их примерно в 15 раз больше, чем число жителей в том же городе на Земле. Вопрос – как за 5 лет зараженные сами себя не съели, учитывая каннибализм, присущий их расе монстров? Животных и рыб им бы не хватило. В Москве проживает 12,5 миллионов человек. В ее изнанке на момент начала стадии 5 было около 200 миллионов зараженных. Я могу включить видео еще раз, и вы увидите, что сейчас число зараженных в столице не больше 5 миллионов. Но каждый из них мутировал минимум один раз. Многочисленные стада зараженных, ведомые командирами-мутантами, идут в столицу со всей Московской и соседних областей. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге. Мы получили аналогичные ответы из Штатов. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе зараженные собираются в крупнейших городах. Разведка обменялась данными с военными из Японии. Кадры из 30-миллионного Токио настолько ужасны, что наши на их фоне просто песочница. Те же живые башни, размером с небоскреб, убивают всех монстров, подплывающих к берегу столицы Японии. В Индонезии все настолько плохо, что местные дворцы предлагают эвакуировать население Джакарты в соседние регионы за год до начала битвы за будущее. Шанхай, Пекин, Гуанчжоу. Китайцы по 3 раза на дню запрашивают военную помощь у дворцов Психеи и Хексадзу. Старейшина Кзелона из дворца Хексадзу кивнул, подтверждая слова спикера. Генерал Чернигов поднял руку, вновь остановив разведчика. «Лейтенант, будьте добры, покороче. Вы собрали генштаб просто, чтобы сказать, как все плохо». «Инфраструктура». «И?» «Зараженный четвертой мутацией». Услышав последнее, Белояр вскочил на ноги. «Бред собачий. Ни в одном мире, где еще не началась битва за будущее, не может существовать монстра, прошедшего 4 стадии мутации. Сосунок, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Трижды мутант встречается один на миллион особей. Один! Для четвертой мутации требуется энергия развитого астрала от 100-миллионного населения себе подобных монстров. А это развитое многоуровневое сообщество с дважды и трижды мутантами... Старый демон в этот момент остановился от безумной догадки. Куда делись почти 200 миллионов зараженных из Москвы с начала стадии 5? Дело далеко не в каннибализме, да? Вид у Белояра сосредоточенного изменился на напуганный от промелькнувшей догадки. Все эти годы общество зараженных постоянно развивалось. Его фундамент день за днем строился на погибших на веках. Зараженные прибывали, собирались в огромные стада, создавая условия для появления мутантов. Они будто шаг за шагом открывали свое собственное древо технологий, добавляя новые постройки и типы мутаций. Та же живая биофабрика не может существовать вне развитого общества. Если учесть мигрирующие из области в саму столицу стада, то речь идет о цифре, близкой к миллиарду зараженных. Учитывая массовые жертвы на этапе развития, появление зараженного, пусть всего одного, но с четвертой мутацией, все равно возможно. Видя реакцию Белояра, лейтенант Драгунов кивнул. Как верно отметил Вестник, все выше им описанное фракция зараженных строит в крупных городах изнанки, жертвуя своими же собратьями. Дважды и трижды мутировавшие твари сами приходят в Москву. Неосознанно, а подчиняясь инстинктам коллективного сознания, вбитым на уровне родословной. Так же, как люди пробуждают классы, так и зараженные, словно единый организм, постепенно открывают у себя специализации, направленности, уровни развитости подвида. Для них общество и город — это не разные вещи, а одно и то же. Они неосознанно жертвуют собой, чтобы общество и фракция зараженных развивались. Один из адъютантов главного, хмурый и крупный, словно медведь, поднял руку. «Драгунов!» — громкий басистый голос прервал спикера. «По мнению кабинета разведки, каков наихудший сценарий?» «Простите, а вы кто? Из какого подразделения?» Генералы неловко переглянулись. Разумеется, простой лейтенант не слышал и не знает об адъютантах главного. Сам медведь плотоядно улыбнулся. «Считай меня генералом внутренней разведки. Одним из тех, кто следит за всеми в этом кабинете, включая и тебя». Лейтенант задумался и начал загибать пальцы. «Первое и наиболее неприятное. Скорее всего, в изнанке зараженные искусственно создадут под Москвой зону повышенной плотности маны, выполняя условия для появления мутанта четвертой стадии. Это основная цель создания некрополя. Пусть локально, только во время обороны столицы, но его сила будет непреодолима для человека и сил дворцов императоров в рамках подготовки к битве за будущее. Второе. Только вопрос времени, когда зараженные откроют в своей родословной знания о порталах между землей и изнанкой. Мы привыкли считать монстров тупым зверьем, а может быть и так, что, объединившись в групповой разум, они умнее нас. Третье. На каждой последующей стадии подготовки к грядущей битве за будущее фракция зараженных всегда будет первой по числу высокоранговых бойцов. Четвертое. Их агенты уже могут разгуливать по земле, готовя плацдарм для прорыва из изнанки. Вчера мы получили данные об эпидемии кошмаров в Чикаго. Так же, как мы изучаем зараженных, они изучают нас, создавая свой информаторий. Пятое. Вирус, делающий зараженных таковыми, может перекинуться и на население Земли. Пусть теоретически, но заражение родословной, скажем, через укус или кровь, вполне возможно. Если это случится, зомби-апокалипсис с мутантами перестанет быть выдумкой. Адъютант-медведь кивнул. Возможные контрмеры? Без серьезных изменений в политике освоения изнанки и развития сил пробужденных ни у России, ни у всей Земли вообще нет шансов. Теоретически, поможет всеобщая мобилизация кадрового резерва, ввод военного положения среди частных родов и кланов с передачей армии права на свободный рекрутинг бойцов. И даже так, все, чего мы добьемся, это полномасштабной войны с фракцией зараженных к началу битвы за будущее. Стоит изнанки и земли объединиться, как зараженные пойдут в наступление. Их цель, как и наша, пойти и захватить храм мира, открывающий доступ к колыбели цивилизации. Проблема в том, что наш российский храм нации находится аккурат над Москвой. Зараженным, скажем, года через 3-4, вполне будет по силам попытаться его захватить. Опять же, четырежды мутант на их стороне будет равносилен Джокеру в покере. Георг Чернигов уловил взгляд адъютанта в сторону разведчика. Видимо, скоро у главного появится еще один представитель. В этот момент к сидящему рядом с генералом полковнику Еремею Рублеву-Лебедеву подошел Слушка из секретариата и что-то настойчиво прошептал на ухо. Старый вояка уже послал клерка, но тот не отходил, будто стоя насмерть. В итоге полковнику пришлось покинуть собрание генералитета, таща чрезмерно навязчивую прислугу в коридор. Внутри здания Министерства обороны, рядом с залом для заседаний генералитета, стояла группа Джинронга. Сам кореец нервничал, так как уже неделю просил встречи с генералом Георгом Черниговым, но ему отказывали снова и снова. Блондинка Молли Голд, пряча руки в карманы делового пиджака, недоверчиво косилась на пустующее место секретаря. Стоящий рядом с ней ведун Эрчим пару минут назад путем внушения промыл мозги обычному служке, заставив войти в зал собрания генералитета и вывести в коридор генерала Георга Чернигова. Защитник Рябко сам вызвался стать телохранителем главы рода и сейчас спокойно стоял, ожидая представителей всполошившейся охраны. Четыре человека с системными фамилиями Голд были совсем не тем, что ожидал увидеть Еремей Рублев-Лебедев, таща за шкирку обезумевшего парнишку-секретаря. «Вы, блядь, совсем страх потеряли! Приперлись в Министерство обороны!» Пока полковник матерился, вся четверка с разной степенью отвращения изучала его ник и погоны со звездочками. Джин, тяжело вздохнув, все же начал разговор. «Мы пришли к генералу Георгу Чернигову. Не к полковнику. И уж точно не с такой фамилией». «А Харри не треснет? Нет? Так может мне помочь? Вы, блядь, хоть представляете, какие у вас будут проблемы после фокуса со служкой?» Кореец распахнул пальто, показывая, что при нем нет никакого оружия. «Не считая внушения молодому человеку, висящему в ваших руках, ни я, ни мои люди не нарушали никаких законов. Да и внушение не потребовалось бы, согласись генерал Георг встретиться с нами лично. Мы 2 недели обивали пороги Министерства обороны. Ходили в око императора. Даже о вашем собрании узнали случайно». Оценив рвение нарушителей, Еремей поставил секретаря на ноги и щелбаном сразу же отправил его в нокаут. Так проще всего вывести человека из внушенного состояния. «Похвальная настойчивость для гражданских». Еремей перевел взгляд с падающего секретаря на нарушителей. «Раз уж все тут собравшиеся знают о пробуждении, поговорим серьезно. Генерал Чернигов сейчас слушает важный доклад. Одни только детали совещания уже являются государственной тайной. Если есть что сказать или передать генералу, можете это сделать через меня». Вся четверка разом окинула полковника взглядом полным недоверия и даже презрения. Рябко, совесть команды, сказал вслух то, что думает. «Знавали мы одного выхухоля с такой же фамилией. Артемий или Артем, как-то так его звали. Я больше мрази ни разу в жизни не видел. Мужик, если ты его отец, я скорее говорящему сапогу поверю, чем тебе». Поняв, с кем говорит, Еремей нахмурился. «Артемий Рублев-Лебедев приходится мне внуком. За тот проступок он понес суровое наказание». Кореец кивнул. «Смертная казнь? Нет, по глазам вижу, что внука ты не тронул, даже после той грязи, что он с дружками натворил на боевом крещении. Мы пришли поговорить с Георгом Черниговым, а не с вами, полковник. Можете вызвать охрану, вышвырнуть нас, и я приду снова. И снова, и снова. До тех пор, пока не увижу генерала лично. Род Голд передаст кристаллы с важной информацией о действиях дворцов только ему лично в руки, и никому другому». Еремей шумно выдохнул. «Как глава клана Рублевых-Лебедевых, я приношу извинения за действия внука и людей под его началом. Помните Софию? Девица с фамилией Мамедова. У нее способность воздействовать на людей голосом. Я клянусь силой, что она обманом заставила Артемия снять артефакт ментальной защиты в начале испытания, сделала глубокое внушение, и все остальное время мой внук был под ее влиянием. Включая и момент, когда их блядский союз взял под контроль новичков и пытался заполучить камень рода. Я лично прошу прощения за все, что вы пережили в Припяти. Но мои извинения, господин Голд, это мое личное дело. Титул главы рода у вас и главы клана у меня хорошо виден. Так что послушайте более опытного человека. У окружения Чернигова, от прислуги в доме до личной охраны, есть четкий приказ не подпускать к нему посторонних, вплоть до ликвидации настойчивых подозрительных лиц. Вам, господин Голд, невероятно повезло встретиться именно со мной, а не с ратниками из его охраны. Видя выражение лица собеседника, кореец, положившись на собственный опыт, решил, что ему не врут. Вполне ожидаемо, что генерал, тем более отвечающий за пробужденных, слишком значимая фигура для встречи с обычными людьми. Особенно, когда существует риск воздействия на разум. «Полковник, вы в курсе, что на нашем испытании был ведун?» «Да, в курсе. Один из ваших людей, Джин, уже написал отчет о событиях в Припяти, включая встречу с сатиром». Еремей замер и шумно выдохнул, снимая напряжение. «Сожалею об утрате». На самом деле представители армии шерстили последние доклады из ока императора, по крупицам собирая информацию о работе системы, известную только ведунам. Кореец протянул руку, здороваясь с будущим соратником. «Наш патриарх, зная, что, возможно, скоро умрет, попросил передать Чернигову послание. Джо считал эту информацию важнее собственной жизни. Сами его посмотрите и решите, стоит ли об этом знать генералу. Молли, будь так добра». Блондинка молча достала из кольца инвентаря новый кристалл маны и напитала его своими воспоминаниями о том самом вечере в ангаре завода «Юпитер» в Припяти. Снаружи шумит ураган, люди болтают о возвращении домой, а улыбающийся парень перед ней просит не нервничать. «Молли, не переживай. Еще до испытания я знал, что могу умереть тут. Важнее то, что битва за будущее для землян еще только начинается, и у нас есть шанс защитить свою страну». Передав полковнику кристалл с воспоминаниями, Молли впервые за 2 недели улыбнулась. Она, наконец, смогла отдать долг ведуну. Пусть он сам его не назначал, но после помощи в зале выбора и Припяти грешно не отплатить той же монетой. Не каждой женщине дано найти свое место в жизни. Кореец на секунду схватил руку полковника с зажатым кристаллом. «Полковник, о том, что вы увидите, знают только 4 присутствующих». Джин указал рукой на себя и своих людей. «Дайте слово, что если Верховное командование решит скрыть увиденные вами детали, за пределы нашей группы последствия не уйдут. Другие представители рода Голд не знают этой информации». «Да чтоб вас! Что вы там скрываете?» Еремей дернул рукой, но кореец не отпускал. Долг лидера сейчас требовал от него решимости. «Мужики, вы чего? Я клялся служить и защищать, а не марать руки кровью гражданских. Если шум поднимется, я сам что-нибудь придумаю». «Наш род?» «Прикрою. Слово офицера». Кореец отпустил руку полковника. Приняв кристалл сознаниями, Еремей влил в него ману, давая чужим воспоминаниям влиться в свое сознание. Перед глазами полковника предстал улыбчивый парень. Один в один, как на составленном фотороботе. Джон Голд, ведун, пропавший без вести и, скорее всего, погибший в тот памятный день. «Молли, ты готова?» «Хватит ломаться, ты как девочка в первую брачную ночь. От умения записи воспоминаний мне блевать хочется, словно мотает из стороны в сторону на американских горках. Все одновременно кружится и стоит на месте, голова болит. Так еще и ты со своей просьбой. Говори, чего хотел. Я или Джин потом передадим запись генералу». «Молли, тебе надо научиться контролировать ощущения от потоков маны вокруг. Ну да ладно». «Не знаю, кто видит мое сообщение, поэтому скажу только о 3 самых важных вещах. Первое. Дворцы заключают между собой соглашение, называемое «Колониальный договор об ограничении знаний для низших». Их цель – не открытие колыбели цивилизации, а ее захват и полное разорение. Цель договора – не дать развиться цивилизации, открывшей магию. Наука, технологии, маноплавучий материал для летного транспорта. Его можно добыть только в бездне, а путь в нее, скорее всего, для вас пока закрыт. До начала битвы он всего один. Где он находится, я сам не знаю. Второе. Существует огнестрельное оружие на основе сжатой маны и ауры, доступное только существам в ранге ратника и выше. Вместо пули используется сжатая аура. Минимальная глубина залегания нужных вам металлов 5000 метров под землей. Самое ценное сырье для ратника достают примерно с глубины 10 километров и ниже. Сделайте хотя бы один экземпляр, продайте его в магазине системы и сразу же откроется вкладка новых товаров. То же касается силовых арбалетов на мане и ауре. Но знаете, по меркам мира Титардо, огнестрел из-за доспеха духа не дает сильного преимущества. Третье, даже не знаю. Парень на записи задумался. Может, вы и сами догадались, но вашим людям будет не хватать элементарных знаний о системе, магии, классах. Я разработал свою вики-энциклопедию для искателей истины. Она сама даст о себе знать за день до начала битвы за будущее. Я прошу вас не препятствовать ее распространению среди обычных людей. Как показывает практика проведения битв за будущее в других мирах, победить иномирян-захватчиков сможет только целостно развитое и образованное общество, а не крохотная армия из лучших бойцов человечества. Непонятно? Я хочу сказать, что ваши главы государств, скорее всего, выберут заведомо проигрышную стратегию развития армии, а не населения. Если это действительно случится, я буду вынужден бросить вызов всему миру, распространяя неудобные для властей знания. Парень на секунду отвлекся, видимо, смотря на девушку. «Молли, тут лучше остановить запись. Еще немного, и получатель сообщения поймет, что с появлением классов прирожденных руководителей глобальная революция в обществе неизбежна. Я для них тогда как кость в горле стану».